хотя место встречи и находилось на противоположном краю города. Он нетерпеливо ждал, глядя, как бесконечные ленты плывут мимо него тротуары, несущие на себе таких довольных и таких скучных ему жителей города, устремляющихся куда-то по своим, не имеющим ровно никакого значения делам. Наконец вдалеке показалась высокая фигура Седрона, и несколькими мгновениями спустя Олвин впервые очутился в обществе шута во плоти, а не его электронного изображения. Они сомкнули ладони в древнем приветствии. Да, шут оказался достаточно реален. Седрон уселся на одну из мраморных балюстрад и принялся разглядывать Олвина пристальным вниманием. «Интересно, — протянул он, — отдаешь ли ты себе отчет в том, на что покусился? И еще мне интересно, что бы ты сделал, если бы твое желание исполнилось? Неужели ты в самом деле воображаешь, что в состоянии покинуть пределы города, если найдешь выход?» «В этом я уверен», — ответил Олвин. Ответил достаточно храбро, хотя Хедрон и уловил в голосе юноши некоторые колебания. «Тогда позволь мне сказать тебе кое-что, о чем ты и понятия не имеешь. Видишь, вон те башни!» Хедрон простер руку к двойному пику центральной энергетической и зала совета, которые глядели друг на друга, разделенные пропастью глубиной в милю. «Теперь представь, что я положил между этими башнями абсолютно жесткую доску, шириной всего в 6 дюймов. Смог бы ты по ней пройти?» Олвин ошеломленно медлил. «Не знаю», — наконец прошептал он. «Мне что-то и пробовать-то не хочется». «Я совершенно уверен, что тебе не удалось бы по ней пройти ни за что на свете. Закружится голова, и ты рухнешь вниз, не пройдя и десятка шагов. Но если бы та же доска была укреплена лишь на ладонь от поверхности земли, ты прошел бы по ней без малейшего затруднения».